Дрезден, Германия, утро. Воскресенье, 25 февраля 1945 года. Вдруг ей показалось, что она слышит звон церковных колоколов. Она вскочила с шинели и стала расталкивать его, пытаясь разбудить. «Ты слышишь?» — кричала она. «Ты слышишь это?» «Слышу!» — буркнул он, не открывая глаз. «Зовут на службу. Что в этом странного? Сегодня же воскресенье. Ложись, давай еще немного поспим». «И ты еще спрашиваешь, что тут странного? Как это что? Опять звонят в колокола, как когда-то, до 13 февраля. Вставай скорее, пойдем туда». Она подбежала к выходу из склепа и прислушалась. «Звонят. Настоящие церковные колокола. В Дрездене. Как когда-то». За последние 10 дней не было ни одного налета. Четверо суток потребовалось, чтобы погасить пожары, вспыхнувшие во время последней бомбардировки. Город, словно оглушенный тишиной, постепенно приходил в себя. Они выходили на улицу каждый день, то вместе, то поодиночке. Вечером возвращались в склеп. Она больше не искала мать. Однажды вечером, когда он играл для нее очередной концерт, она вдруг поняла, что смирилась с мыслью упокоить мать где-нибудь рядом с собой, независимо от того, как далеко это будет от Дрездена. Он совершенно прав. Могилы близких расположены там, где ты по ним в данный момент тоскуешь. Теперь, если она кого-то и искала на развалинах Дрездена, то это был Лукас. Она внимательно вглядывалась в лица всех маленьких мальчиков с сине-черными волосами. А еще высматривала Маркуса и Гиннера. Иногда приходила к одиноко торчавшей стене на Грюнерштрассе 18 и, усевшись на пороге, ждала. Это было единственное и самое главное место, кроме Анненкирхи, которое их объединяло. Она надеялась, если только они живы, им тоже захочется сюда прийти. И иногда оставляла на пороге страницы, вырванные из тетради. Назначала в них время и место встречи, и прижимала страничку камнем, чтобы не улетела. Но на следующий день всякий раз находила листки на том же самом месте. Они не просто жили в склепе. Они каждый день боролись за существование. Самое важное было выжить, пережить день, продержаться ночь. Не голодая, не умирая от страха, в тепле. Они не голодали. Им было тепло с тех пор, как они раздобыли чугунную угольную печь с длинной трубой, которую вывели в тоннель, служивший входом в склеп. Анна редко задумывалась о будущем, которое не умещалось в рамки одного дня. В последний раз она размышляла об этом 3 дня назад, поздним вечером. Исключительным вечером исключительного дня. Они выпили немного домашнего вина, которое заработали, расчищая от завалов подвал. Теперь за любую работу в Дрездене платили главным образом продуктами, алкоголем или сигаретами. Иногда углем или дровами. Они, в отличие от других, брали еще и книги. Один из гробов в их склепе был полон книг. Он называл его «наш домашний книжный шкаф». Неделю тому назад он полдня проработал на заливке фундамента под новый дом. За работу попросил матрас, постельное белье и одеяло. В тот вечер он вернулся преисполненный гордости, как пещерный человек, которому удалось добыть мамонта. Прежде чем спуститься вниз, он велел ей закрыть глаза. Положил одеяло и белье на похожую на маленький алтарь тумбочку. Потом подошел к ней, поцеловал веки и подвел к алтарю. Она прижалась к нему и поблагодарила. Теперь она будет спать, как принцесса, на постельном белье, на настоящем матрасе, укутавшись настоящим пуховым одеялом в настоящем пододеяльнике, таком же, как у бабушки Марты. Неделю спустя они отметили это событие бутылкой домашнего смородинового вина. «Сыграй мне, пожалуйста», — попросила она, — «что-нибудь особенное, торжественное, какую-нибудь симфонию в честь одеяла и простыни». Он взял в руки скрипку, как всегда, с благоговением. Некоторое время глядел на инструмент, будто видел впервые. Это был необыкновенный взгляд. Иногда он смотрел так и на Анну. Потом проводил пальцами по деке, словно заново изучая ее. Как будто ему предстояло сыграть самый главный в жизни концерт. Сначала она услышала его дыхание, потом звук смычка, скользящего по струне. Он играл. Она слушала, не сводя с него глаз. Музыка смолкла, но он продолжал стоять с низко опущенной головой, будто сам удивлялся, что все закончилось, и молчал. Молчание длилось еще какое-то время. Он был не здесь и казался ей в эти минуты недоступным. «Ты смогла бы рассказать эту музыку?» — спросил он, возвращаясь. «А ты думаешь, музыку можно рассказать? Я себе ее постоянно рассказываю, даже во сне». «Ты действительно хочешь, чтобы я рассказала?» — спросила она. «То, что только что услышала?» Она закурила, поджала ноги и положила подбородок на колени. Она рассказывала. Необыкновенный монолог чувств, может быть, диалог. Высокие звуки проникают в сердце, подкрадываются и окутывают его, как теплый шарф, как нежность, и проливаются, как слезы или капли дождя. А может, это туман? Испытываешь одиночество, когда ты с кем-то, но при этом сам по себе. Все вокруг сумрачное, но еще не стемнело. Какая-то осенняя серость, предзакатный час, когда еще не зажигают огней, пьют горячий чай, и вечер наводит на все вокруг летаргический сон. Потом неожиданно с каждой секундой все меняется, становится другим. Страстные чувства вступают в противоречие. Слышен шум города, стук колес поездов. Я нахожу себя в этом мире. Мне холодно, но дрожь проходит. Остается тоска и страсть, радость, спонтанность желания, влажные поцелуи, чувственность, торопливое дыхание, стук сердца, двух сердец. Вот она и он, темно, поздняя ночь. Они бегут и смеются, дождь промочил их одежду и волосы. Они куда-то прячутся, слышны гудки поездов, у них мокрые лица, взгляды. Вдруг проскакивает искра прикосновения, страсть, поцелуи, минута, мгновение, мокрые лица, мокрые волосы, мокрые губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий жизнью, пробужденный весной, одурманенный маем, все живет, бежит, мчится дальше, а они пребывают здесь и сейчас. Потеряться, ничего при этом не потеряв, просто целиком и полностью раствориться в этом мгновении. Она потянулась за следующей сигаретой. Он остановил ее руку. «Это был Паганини», — сказал он удивленно. «Еще никто мне его так не пересказывал. Мне казалось, что музыка, особенно его музыка, начинается там, где слова бессильны. Видимо, я ошибался. Поэтому не кури сейчас, прошу тебя. Почему? Потому что я хочу кое о чем тебя попросить. Сейчас, сию минуту, меня словно током дернуло. Ты сделаешь это для меня?» «Не знаю. Ты можешь нарядиться для меня в платье?» — спросил он. «Я хочу сейчас, в феврале, увидеть, как бы ты могла выглядеть в мае. Мне хочется на какое-то мгновение продлить очарование», — прошептал он. «Ты с ума сошел?» — усмехнулась она, легонько стукнув его смычком по голове. Она открыла свой чемодан и, копаясь там, наткнулась на листок, вырванный из записной книжки матери. На нем был адрес тети Анны Лизы. Она вспомнила слова матери. «В деревне всегда легче пережить такие времена. В деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко». «Как далеко от Дрездена до Кёльна?» — спросила она, надевая белое шелковое платье в зеленый цветочек. «Ты мог бы отвернуться, когда я переодеваюсь. Мы ведь договорились». На этот раз он не отвернулся. Она не нашла в чемодане подходящих трусиков. Лифчик тоже не годился. Комбинации у нее не было. Под это платье она обычно надевала комбинацию. Материал был очень тонкий, почти прозрачный. Она повернулась к нему спиной и разделась догола, и быстро через голову натянула платье. Если бы не упругая грудь, платье повисло бы на ней, как на вешалке. Она с радостью отметила, что очень похудела. Встала на цыпочки. К этому платью она всегда надевала обувь на высоком каблуке и открывала лоб, стягивая волосы в хвост. А мама одалживала ей свою белую сумочку. «Ты не могла бы сейчас встать поближе к огню? Получатся такие, как ты говоришь, насыщенные полутона. Надеюсь, свет упадет как раз на твою грудь». Он совершенно не разбирался в полутонах. К тому же она прекрасно поняла, чего он добивается. Мужчины любят глазами, даже такие благодарные слушатели, как он. На цыпочках, почти как балерина, она подошла к гробу, на котором стояли зажженные свечи. В их свете платье стало совсем прозрачным. «Как ты догадалась?» — спросил он, вглядываясь в нее и нервно облизывая губы. «Я немного, скажем так, разбираюсь в фотографии», — ответила она кокетливо. «Ты просто красавица. Тебя невозможно не желать», — сказал он, быстро протянув руку за бутылкой вина. Она вернулась и села рядом с ним по-турецки, прикрыв подолом платья колени. Он протянул ей бутылку. «Так все-таки скажи мне, далеко ли до Кёльна?» — спросила она, отпивая из бутылки. —